История о глупом слоне. Молодой аскет продолжил. Выслушай, о царь, другую историю, которая тоже напоминает твою. В лесах в Индии жил очень сильный слон с огромными и мощными бивнями. Но его хозяин запер слона в клетке. Более того, хозяин постоянно использовал острое копье, чтобы управлять слоном. Из-за всего этого слон очень страдал. Однажды, когда хозяина не было поблизости, слон попытался вырваться из своей клетки. Он пытался сломать прутья в течение 3 дней и в конце концов проломил стену клетки. Как раз в этот момент его увидел хозяин. Пока слон выбирался из клетки, хозяин взобрался на дерево, с которого он хотел спрыгнуть на спину слона и снова заставить его слушаться. Но он не рассчитал свой прыжок и упал прямо перед слоном. Слон увидел под ногами своего врага, но пожалел его и не причинил ему никакого вреда. Иногда даже звери так поступают. Потом слон ушел. Хозяин поднялся с земли, он даже не сильно ушибся. Тела нехороших людей так просто не ломаются. Их плохие поступки как будто укрепляют их тело. Но хозяин был несчастен из-за того, что слон убежал. Он обыскал весь лес в поисках слона. Через некоторое время он обнаружил его в самой чаще. Он собрал других укротителей слонов и с помощью их выкопал огромную яму-ловушку и покрыл ее ветками и листьями. Через несколько дней этот огромный слон упал в яму. Его снова связали и отвели к хозяину. Слон не убил своего врага, хотя тот и лежал у его ног. Поэтому он страдает снова. По глупости не использовать предоставившуюся возможность смести все трудности, значит приглашать проблемы на свою голову. Из-за преждевременного ощущения свободы слон снова попал в неволю. Вслед за глупостью идут несчастья. Глупость – это связующие веревки, и связанный ими человек теряет свободу. Связанный по глупости может думать, что он свободен. Хотя все, что есть во всех трех мирах, единое сознание, для глупца же все вокруг – только продолжение его глупости. Шикхидхваджа сказал: «О мудрец, объясни мне смысл этих историй». Молодой аскет сказал: «Богатый образованный человек, который искал философский камень, это ты, царь. Ты изучал Писание, но не нашел спокойствия. Философский камень – это полное отречение от всего. Только такое отречение прекращает все страдания. Полностью отказавшись от всего, ты приобретешь все. Что такое небесный камень в сравнении с этим? Ты отказался от своего царства, и ты знаешь, что такое отречение. После того, как ты отвернулся от всего, ты пришел в этот глухой лес. Одна вещь, однако, осталась – твое чувство эго. Если сердце оставляет в покое ум и движение мысли, оно приходит к пониманию абсолюта. Но тебя преследует мысль об отказе от всего. сам отказ дает пищу мысли. Потому и нет спокойствия, которое возникает от действительного отказа. Тот, кто оставил все, не беспокоится ни о чем. Но если ветер качает ветвь дерева, разве можно его назвать неподвижным? Такие беспокойства или движения мысли, только они и составляют ум. Мысль или концепция – просто другое название того же самого. Если мысли по-прежнему находятся в движении, как можно сказать, что ум от чего-либо отрекся? В уме, возбужденном мыслями, тут же возникают все три мира. Пока есть мысли, нет тотального и полного отказа от всего. Как только такие мысли возникают у тебя в сердце, твое отречение покидает твое сердце, так же, как и философский камень пропал из-под носа у того человека. Потому что ты не понял сам дух отречения и не взращивал его тщательно, он тебя покинул, взяв с собой свободу от мыслей и забот. Когда драгоценный камень или дух отречения покинул тебя, ты подобрал вместо него кусок стекла, то есть методы умерщвления плоти и прочее. Ты начал ценить стекляшку из-за собственного заблуждения. Увы, на свою беду ты подменил безусловное и ни от чего не зависящее бесконечное сознание на бессмысленное угнетение плоти, у которого есть начало и конец. Тот, кто выбрасывает бесконечное счастье, до которого так легко достать, и вместо этого гонится за невозможным, несомненно, глупец и самоубийца. Ты попался в ловушку уединенной жизни в лесу и позабыл поддерживать дух полного отречения от всего. Верно, ты отказался от своего царства, но ты оказался пойман снова тем, что называется аскетической жизнью. Теперь ты еще больше, чем раньше, озабочен холодом, жарой, ветром и тому подобными вещами. И они тебя связывают связями еще более сильными, чем раньше. Думая по глупости, что ты владеешь философским камнем, ты на самом деле не имеешь даже обломка этого кристалла. Это значение первой сказки. Теперь я тебе раскрою смысл второй сказки. Слон в горах Виндия – это ты на этой земле. Два мощных бивня, которыми ты владеешь, это мудрость, которая видит разницу между верным и неверным, и безразличие к мирской жизни. Хозяин, досаждающий слону, это глупость, доставляющая сплошные хлопоты. Несмотря на всю свою мощь, слон был покорен своим хозяином. Как и ты, бесподобный со всех сторон, покорен глупыми заблуждениями. Клетка слона – это клетка желаний, в которую ты попал. Единственное различие состоит в том, что даже железная клетка со временем проржавеет и рассыпется, а клетка желаний со временем становится только крепче. Как слон, вырвавшийся из клетки, ты оставил позади свое царство и пришел сюда. Однако, вырваться из психологической клетки гораздо труднее, чем из клетки материальной. Как забеспокоился хозяин, обнаружив побег, так же задрожали глупость и невежество, когда в тебе проявился дух отречения. Когда мудрый человек отказывается следовать своим желаниям, его глупость тает, как дым. Когда ты ушел в лес, ты серьезно повредил глупости, но ты не смог ее окончательно разрушить оставлением ума, простого движения энергии в сознании. Точно так же и слон не убил своего хозяина. Невежество возникло снова, и помня, как ты поборол предыдущие желания, снова поймало тебя в ловушку аскетизма. Если бы ты раз и навсегда уничтожил глупость, когда покидал свое царство, ты не попался бы в ловушку аскетизма. Ты царь слонов с мощными бивнями. Однако в этом густом лесу ты снова попался тому же хозяину под названием глупость. И ты лежишь связанный в глухой темнице аскетизма. О царь, почему ты не слушал мудрые слова своей жены Чудалы, которая действительно знает истину? Она из лучших знающих природу единого сознания, и ее поступки не противоречат ее словам. Все, что она говорит, правда, которую стоит попробовать на деле. Но даже если ты ее раньше и не слушал, почему ты действительно не отрекся от всего? Шикхитхваджа сказал: «Я оставил царство, дворец, всю страну и жену. Почему же ты думаешь, что я оставил не все?» Молодой аскет сказал: «Богатство, жена, дворец, царство, земля и царский зонтик и все твои родственники – все это вовсе не твое, царь, и отказ от них не является отказом от всего. Есть кое-что еще, что кажется твоим и от чего ты не отказался, хотя это и самое лучшее в отречении. Отрекись полностью от этого, безо всякого остатка, и ты найдешь свободу от несчастий». Шикхитхваджа сказал: «Если все царство со всем своим содержимым не мои, тогда я отрекаюсь и от этого леса, и всего, что есть в нем». Сказав так, Шикхитхваджа мысленно отрекся от леса. В ответ на слова аскета, что все вещи и так не его, поэтому нет смысла в отречении от них, Шикхитхваджа сказал: «Ладно, тогда эта убогая избушка для меня сейчас все, она моя. Я ее тоже оставляю». Так решив, Шикхитхваджа очистил свое сердце от малейшей идеи, что избушка была его. Он сказал: «Сейчас я наверняка отрекся от всего». Молодой аскет сказал: «Однако, и это не твое. Как же ты от этого отрекся? По-прежнему остается кое-что, от чего ты не отрекся, но что составляет лучшее в отречении. Отказавшись от этого, приобретешь свободу от несчастий». Шикхитхваджа сказал: «Если и это не мое, тогда я отрекаюсь от моего посоха, шкур и так далее». Васиштха сказал: «Сказав так, Шикхитхваджа вскочил со своего места». Пока молодой аскет спокойно наблюдал за ним, Шикхитхваджа собрал все, что у него было, и развел огромный костер. Он выкинул свои четки со словами: «Я свободен от заблуждения, что повторение мантр свято, и я не нуждаюсь более в четках». Он спалил тигровую шкуру на которой занимался медитациями. Он спалил свой горшок для воды. Он сказал себе: «Я отрекаюсь от всего, от чего надо отречься раз и навсегда, иначе оно снова приобретет силу. Раз и навсегда я выкидываю все в костер». Решив таким образом, Шикидхваджа собрал все, что у него осталось, и сжег. Васиштха продолжил. Потом Шикидхваджа подпалил и свой домик, построенный ранее. Затем он собрал остатки того, что у него оставалось, и сжег и это тоже. Он спалил все, включая собственную одежду. Испуганные, даже животные разбежались от огня. Шикидхваджа сказал молодому аскету: «Пробужденный тобой, о сын полубогов, я отказался от всех концепций, которые поддерживал столь долгое время. Теперь я твердо понял чистое и благословенное знание. От всего, что могло бы быть причиной привязанностей, мой ум отворачивается и остается в равновесии. Я отрекся от всего. Я свободен от всех пут. Я в полном мире с самим собой. Я победитель. Воздух – мои одежды. Пространство – мое жилище. И я сам подобен пустоте». Есть ли что-нибудь далее этого отречения, о сын полубогов? Молодой аскет сказал: «Ты отказался не от всего, о царь. Поэтому перестань валять дурака и действовать так, как будто ты наслаждаешься блаженством высшего отречения. Как и раньше, у тебя есть кое-что, от чего ты не отказался, но что является лучшей частью отречения. Когда и это без следа будет отброшено, только тогда ты достигнешь высочайшего состояния, свободного от несчастий». После некоторых раздумий Шикидхваджа сказал: «Осталось только одно, о сын полубогов. Вот это тело, приют для ядовитых змей органов чувств, и которое состоит из крови, мяса и так далее. Я отказываюсь от него и разрушу его, чтобы достичь полного отречения». Когда он собирался привести свое решение в действие и прыгнуть в костер, молодой аскет сказал: «О царь, почему же ты хочешь уничтожить это невинное тело? Оставь свое раздражение. Это аскетичное тело инертно и не обладает интеллектом. Оно не имеет никакого отношения к тому, кто ты есть. Поэтому не пытайся его уничтожить. Это тело остается тем, какое оно есть, инертным и тупым. Другие тела и энергии мотивируют его к действию. Тело не ответственно за ощущение удовольствия и боли. Более того, уничтожение тела – это вовсе не тотальное отречение. Наоборот, ты выкидываешь что-то, что может помочь в отречении. Если ты способен отречься от того, что действует через тело, что заставляет двигаться это тело, тогда ты полностью отречешься от всех грехов и искушений, и тогда ты достигнешь полного отречения. Если ты откажешься от этого, это будет отречением от всего, и от тела тоже. Если же нет, грехи и искушения будут побеждены только на время, и потом снова войдут в силу. Только это и есть полное отречение. Отречение от того, что является всем. От того, что является единственной причиной всего здесь. И в чем это все вокруг содержится. Шикхидхваджа взмолился. «О, мудрец, пожалуйста, скажи мне, что же это такое, от чего надо отречься?» Молодой аскет сказал: «О, царь, это твой ум, который не инертен и не неинертен, и который находится в незнании, которое есть все. Ум – это незнание, это человеческое существо, это мир, это все. Это зерно, из которого прорастает царство, тело, жена и все прочее. Когда от этого зерна отреклись, только тогда это полное отречение от того, что есть в настоящем и даже в будущем. Все это, хорошее и плохое, царство и лес, причиняет страдания тому, кто находится под воздействием ума, и дает огромное наслаждение тому, кто живет в состоянии не ума. Как дерево качается под порывами ветра, так и тело качается под порывами мыслей. Все, испытываемое существами, старость, смерть, рождение и так далее, включая и твердость мудрецов, все это только умственные модификации. Этот ум называют по-разному: эго, душа, космос и тому подобное. Оставление этого и есть тотальное отречение от всего. Как только отрекаешься от этого, открывается истина. Все концепции единства и разнообразия здесь кончаются. Остается спокойствие. С другой стороны, отрекаясь от того, что не является твоим, ты создаешь разделение внутри себя. Если отрекаешься от всего, то все существует в пустоте единого бесконечного сознания. Находясь в этом состоянии полного отречения, ты светишься высочайшим светом. Даже после отказа от царства ты существуешь. Также, когда ты отказываешься от эго или ума, это бесконечное сознание будет существовать. Хотя ты все спалил в этом огромном костре, ты никак не изменился. Когда ты откажешься и от эго или ума, тоже не произойдет никаких изменений. Отказавшийся от всего не боится старости, смерти и катаклизмов жизни. Только это и есть бесконечное блаженство. Все остальное – ужасные страдания. Ом. Прими эту правду и делай то, что хочешь. Высочайшая истина знания своей природы в полном отречении, точно так же, как драгоценности хранятся в полной пустоте горшка. Полным отречением от всего Будда достиг состояния превыше сомнений и проблем. Поэтому, о царь, отказавшись от всего, оставайся в той форме и в том состоянии, в котором ты себя обнаружишь. Откажись даже от концепции «я отказался от всего» и оставайся в состоянии высшего спокойствия. Шикхидхваджа сказал: «Молю тебя, расскажи мне об истинной природе ума, а также о том, как от него отречься, чтобы он не возникал снова и снова». Умба, молодой аскет или чудала, ответил: «В випассана, то есть память, наклонности, впечатление прошлого и есть природа ума. Это все синонимы одного и того же. Оставление их или отречение очень просто достигается, и наслаждение в этом больше, чем во владении целым царством, и это более прекрасно, чем цветок. Несомненно, отречение от ума очень трудно для глупого человека. Точно так же, как дурачку трудно было бы править государством. Полное разрушение или затухание ума – это и затухание цикла жизней и смертей. Это также известно как оставление ума. Вырви с корнем это дерево, чье семя – это идея, я, мое, со всеми его ветвями, плодами и листьями, и оставайся в пространстве сердца. То, что известно как «я», возникает в отсутствии понимания ума, знания своей природы. Эта идея «я» – семя дерева, известного как ум. Оно растет в поле бесконечного сознания, которое также пропитано майей, иллюзорной силой. В пространстве бесконечного сознания создается разделение и возникает переживание. Вместе с этим возникает способность определять и называть. Конечно, у нее нет определенной формы, потому что это просто чуть проросшая форма семени. Ее истинная природа, концептуализация и называние имен, известна как ум и индивидуальное сознание. Ствол этого дерева – тело. Движение энергии в нем приводит к его росту и является результатом психологической концептуализации. Его ветви длинны и простираются на большие расстояния. Это ограниченные впечатления от органов чувств, существующие и воображаемые. Его плоды – это хорошее и плохое, наслаждение и боль, счастье и несчастье. Это ужасное дерево. Руби его ветви и выворачивай дерево с корнем. Его ветви тоже на самом деле состоят из концепций и восприятий. Ветви несут на себе плоды всего этого. Оставайся сам по себе, не привязанным к ним, не беспокоящимся о них, не отождествляющим себя с ними. Интеллектом и силой сознания эти наклонности могут быть значительно ослаблены. Потом ты сможешь выворотить дерево полностью. Отрубание ветвей – это не главное дело. Главные усилия должны быть направлены на то, чтобы лишить дерева корней. Как же выворотить это дерево? Постоянными честными размышлениями о собственной истинной природе. Кто я? Такие размышления – это огонь, в котором полностью сгорают само семя и корни дерева, известного как ум. Шикхитваджа сказал: «Я знаю, что я есть бесконечное сознание. Но вот как в сознании возникло начальное заблуждение, я не знаю. Я обеспокоен, потому что я не могу отделаться от остатков заблуждения, которое хоть и иллюзорно нереальное, но очень навязчиво». Пумба спросил: «Скажи мне, это заблуждение, которым ты привязан к этой жизни, оно настоящее или нет?» Шикхитваджа ответил: «Это невежество, чувство эго, и семя этого огромного дерева, известного как ум. Я не знаю, как от него избавиться. Оно возвращается ко мне, даже если я от него отрекся. Умба сказал: «Следствие реальной причины так же реально и очевидно всегда и повсюду. Когда причина нереальна, следствие тоже очевидно нереально. Росток колеса жизни и смерти пророс из семени эгоизма. Подумай над его причиной и скажи мне: –